5. Уинер прислушался и, несмотря на гомон сотен людей, уловил конский топот. Недолгое ожидание, как и предполагал Старх. Флэг жаждал покинуть Антонию как можно быстрее, конечно же, вместе с мальчиком. Они расположились на своих теперешних местах несколько часов назад. Рапфия возле самых стен, готовый, как только все начнется, взобраться на стену и открыть стрельбу из арбалета, привлекая основное внимание к себе. Наверняка он погибнет, но без этого у них не будет шансов отбить мальчика у превосходящих по численности гвардейцев. Кроме Рапфи, в это число можно занести Биша и Рафь. Биш находился в первых рядах горожан и должен начать рукопашную схватку. Рафь располагался с другой стороны, слева, также в первых рядах. Это были те клещи, которые оттянут на себя большинство всадников. Конечно, они не остались в одиночестве. Каждого поддержит по 3 талха, затесавшихся в толпу. Старх предположил, что люди не отхлынут, как волна, вонзившаяся в скалистый берег, во всяком случае не сразу. Как только они увидят, что процессия гвардейцев рвется к воротам, они волей-неволей потянутся следом. Что сократит расстояние талхам, приготовившим арбалеты до минимума, пока гвардейцы поймут, что кроме открыто напавших монахов есть те, что стреляют прямо из толпы, пройдет некоторое время. Уинер приготовился, освобождая арбалет, висевший под плащом, перекинулся взглядом с Лужем, стоявшим поблизости. Луж страхует его. Атаку начнет Уинер, начнет с тыла. Продолжение последует впереди. Чтобы он не отвлекался на людей, что его окружают, рядом расположился Луж. Оба выглядели обычными горожанами, разве что запахнулись в широкие плащи, но на это никто не обращал внимания. Уинер попытался обнаружить взглядом Рапфию, но тот оставался вне поля зрения. Рафь и Биша тем более не видно. Показались первые всадники. Уинер медленно, отстраненно, словно находился в густых зарослях, и его никто не видел, отвел полу плаща, поднял арбалет. Люди вокруг зашумели, указывая на процессию, сближавшую с толпой, словно стена пыли, поднятая сильным ветром. Их взгляды приковали всадники. «Дорогу!» — послышался властный крик. «Дорогу!» Уинер освободил арбалет. Луж не сделал этого. Пока все замечательно, и ни один из горожан, окружавших Уинера, не видит оружия, приготовленного к бою. Толпа неуверенно отхлынула, словно будучи единым организмом, она раздумывала, делать ли это. В образовавшийся проход хлынула кавалькада. Уинер, будто щепка в прибое, отпрянул вместе со всеми, после чего вновь подался вперед. Впереди люди шарахались от лошадей, сзади, проводив взглядом последних конников, горожане спешили восстановить собственную целостность. Как только мимо Уинера промчался авангард, Талх понял, что пора. Он приложил арбалет к плечу и быстро прицелился, после чего выпустил стрелу.